Глава вторая. Как подавать уместные слова? Думаете, общение строится только на использовании слов? Как бы не так. По правде говоря, с помощью невербальных средств языка мы передаем гораздо больше информации, чем просто с помощью речи. Жесты, мимика, интонация. Мы все это активно используем при общении. Если применять эти средства коммуникации с умом, то ваши беседы с окружающими станут еще эффективнее и приятнее. Невербальное общение строится на использовании оптико-кинестетических сигналов, внешний образ, тембра голоса, внеречевых факторов, паузы, скорость речи, смех, взгляда и межличностного пространства. Какими бы правильными ни были ваши слова, собеседник не поймет вас верно, если почувствует противоречие между тем, как вы себя ведете, и тем, что говорите. Скажу больше. Ваш оппонент скорее обратит внимание на телодвижение, чем на слова. От невербалики напрямую зависит впечатление, производимое на окружающих. Поладите вы с коллегами и начальством, или собеседник подумает не то. О вас может сложиться неприятное мнение, даже если вы только и делаете, что исправно выполняете свои обязанности. Допустим, вы здороваетесь с коллегами, но при этом у вас каменное лицо. Или говорите с человеком, но постоянно смотрите в пустоту. Или рассказываете о чем-то, но в вашем голосе слышится сплошная скука. Или вас оскорбляют, а вы никак не реагируете. Такого сотрудника наверняка начнут сторониться или использовать. Однако невербаликой можно пользоваться и грамотно. Допустим, у вас всегда дружелюбное лицо, вы не отводите взгляд во время беседы, говорите спокойно и умиротворенно, а когда извиняетесь, ваш голос звучит уверенно и звонко. Неудивительно, если окружающие сочтут вас милым, честным и надежным сотрудником. Слова важно подавать грамотно, особенно если у вас с собеседником возникли разногласия. Но донести до человека нужную мысль будет значительно проще, если подкрепить свою речь соответствующими жестами, мимикой, тембром голоса и выбором выгодного пространства. Привыкните сопровождать слова уместными действиями, и в минуту конфликтов оппонент значительно охотнее пойдет вам навстречу. Кроме того, если разобраться в особенностях невербалики, станут понятнее чувства и переживания окружающих. Допустим, вы решили побеседовать с коллегой, с которым у вас возникли недопонимания. Вы говорите: «Я так удивился, когда услышал, что ты сам решил создать рабочую группу. Вообще-то, это я тебе посоветовал так поступить». И коллега отвечает: «Прости, я сказал, не подумав». Вроде бы все в порядке, человек признал вину. Однако смотрел он при этом на вас свысока. По его движениям было понятно, что он сам себе не верит. В его голосе не слышалось ни капли уважения. Обратите внимание на его слова еще раз. Теперь они воспринимаются совершенно иначе. Так ведь? Как видите, невербалика — важная часть любого общения. Кто хорошо понимает собственные действия, хорошо понимает и чужие. А значит, может строить коммуникацию более грамотно и вести целенаправленные и плодотворные беседы. Возникли разногласия. Как все испортить? Эндрю разрабатывает новую программу, которая должна увеличить выручку отдела вместе с коллегой по имени Джеймс. Во время последнего совещания обоим поручили составить отчет о промежуточных итогах заместителю главы маркетингового отдела. Эндрю и Джеймс долго готовились к выступлению и в итоге решили говорить по очереди. Один расскажет об одном, другой — о другом. Джеймс вызвался выступить первым. Он должен был рассказать о проекте в целом. И вот Эндрю ждет своей очереди, однако Джеймс не останавливается и в итоге сам показывает всю презентацию. Но мало того, Джеймс еще и большинство заслуг себе приписал, а Эндрю всего лишь коротко поблагодарил за то, что он ему якобы помогал. Стоило ли перебить Джеймса по ходу выступления? Наверное, не стоило. Это как-то невежливо. В итоге Эндрю так и просидел все выступление в молчаливом потрясении. С каждой минутой в нем все сильнее закипала злость, однако он сумел справиться с собой. А после совещания понял — пора поговорить с этим наглецом. Эндрю не стал сразу обрушиваться на Джеймса с обвинениями. Сначала он как следует обдумал, что сказать. Только потом подошел к коллеге и произнес: «Вообще не ожидал, что ты сам все озвучишь. Мы же готовились вместе, а в итоге все выглядит так, будто я работал не наравне с тобой». Эндрю выразил свои чувства, однако при этом даже не пытался их сдержать. Он говорил озлобленно, скрестив руки на груди. От того спокойствия, которое ему удавалось сохранять на совещании, не осталось и следа. Джеймс тем временем отвечает: «Прости, выступление так хорошо пошло, и мне показалось, что его лучше не прерывать». Эндрю присматривается к Джеймсу. Тот вскинул брови, невольно покачал головой, пожал плечами и отвел глаза в сторону. Да и говорил он снисходительно. Эндрю свирепеет. Да этот парень вообще не сожалеет о содеянном. И извинился лишь за тем, чтобы от него отстали. Не удержавшись, Эндрю насмешливо говорит: «Что ж, тогда итоговый отчет представлять буду я. И непременно поблагодарю тебя за помощь, совсем как ты меня сегодня». Джеймс пожимает плечами. «Слушай, чего ты как маленький? Подумаешь, промежуточный отчет представили не так, как хотелось тебе». «Подумаешь?» — резко переспросил Эндрю. «Ну, погоди у меня. Вот придет день итогового отчета». Почему так нельзя? Джеймс и вправду обидел Эндрю. Не стоило ему представлять проект самому и, более того, приписывать себе большинство заслуг. И Эндрю даже придумал, как исправить произошедшее. Раз так пошло, то почему бы не представить итоговый отчет без Джеймса? Однако свои мысли Эндрю выражал так, будто заведомо хотел поругаться. Говорил озлобленно, стоял, скрестив руки. Он как бы сам напрашивался на то, чтобы его переживания обесценили. Эндрю использовал уместные слова, однако не подкрепил их действиями. Более того, ему было понятно, что в действительности испытывает Джеймс. На обвинение в ребячливости Эндрю ответил насмешливо, из-за чего беседа быстро превратилась в унизительную перепалку между коллегами. Если не преодолеть сейчас разногласия грамотно, обоим будет крайне тяжело сотрудничать дальше. А ведь им еще заканчивать проект и предоставлять итоговый отчет. Пища для ума. Когда придумаете, с чего начать беседу по спорному вопросу, несколько раз произнесите первые слова перед зеркалом, чтобы посмотреть на себя со стороны и проверить, грамотно ли вы подаете их. А еще, прежде чем подходить к кому-то с претензией, неплохо бы прийти в себя. Язык тела. Неважно, с кем и при каких обстоятельствах вы общаетесь, важно следить за своим языком тела. То, как вы стоите, сидите, двигаете головой и руками, открыто указывает на ваши истинные чувства и мысли. И даже на отношение к себе. Собеседник невольно замечает все. Стоите вы твердо или шатаетесь в разные стороны. Сидите, сгорбившись или расправив плечи. Держите ли вы руки в естественном положении по бокам или перебираете пальцами. Кроме того, невербалика говорит о том, насколько неловко чувствует себя собеседник. Смущает ли его чужое присутствие? Считает ли он это присутствие вторжением в личное пространство? Если к кому-то подойти чересчур близко, ему может стать неуютно. И по языку его тела это будет отчетливо видно. Человек, в чье личное пространство бесцеремонно вторглись, наверняка отшатнется, попытается отстраниться и оказаться на таком расстоянии, на котором ему станет удобно говорить. Так что уважайте личные границы. Если собеседник постоянно отстраняется или отшагивает прочь, значит, вы чересчур напираете. Контролировать невербалику в непринужденной или спокойной беседе просто. Достаточно быть в меру воспитанным. Однако стоит чувствам взять вверх, как язык тела начинает по-настоящему кричать о наших переживаниях. Кто-то расхаживает туда-сюда по комнате, кто-то скрещивает руки на груди, закрываясь от собеседника. Кто-то тычет в собеседника пальцем, размахивает руками и при этом грубо вторгается в чужое личное пространство. Именно поэтому, прежде чем начать решать конфликт, необходимо отработать язык тела, который усилит впечатление от ваших слов. Как подкреплять слова языком тела? Уверенный, грамотный, способный, собранный и надежный человек, как правило, делает следующее. Сидит и стоит прямо. Не опускает голову. Не горбит спину. Не напрягает плечи. Стоит расслабленно, не переминаясь с ноги на ногу. Держит руки естественно, по бокам, или непринужденно складывает их перед собой. Не прячет руки в карманах. Не перебирает пальцами. Осознанно подкрепляет слова уместными и естественными движениями. Стоит в полуметре-метре от собеседника. Язык тела собеседника. Если собеседник горбит плечи, то, скорее всего, не уверен в себе. Играет пальцами, то, возможно, волнуется или тревожится. Упирает руки в бока, то, вероятно, недоволен или желает надавить. Скрещивает руки на груди, то, быть может, сердится или расстроен. Отчаянно размахивает руками, то, скорее всего, злится, переживает или тревожится. Отстраняется, то, вероятно, считает, что в его личное пространство вторглись. В таких случаях следует вести себя спокойно. Скорее всего, человек подхватит ваше умиротворенное состояние и успокоится. Используем язык тела. Эндрю злится. Однако он как следует продумал, что скажет Джеймсу. А еще уяснил, что важно держаться твердо, но не напирать, иначе его точно не так поймут. И вот Эндрю подходит к Джеймсу. «Вообще не ожидал, что ты сам все озвучишь. Мы же вместе готовились». А в итоге все выглядит так, будто я работал не наравне с тобой. Эндрю выразил свои чувства совершенно спокойно. Он не опускал взгляд, стоял уверенно, расправил плечи, держал руки по бокам, не размахивал ими и не перебирал пальцами. Пища для ума. В невербалику входит также прикосновение. Если во время беседы вы приобнимете собеседника, возьмете его за предплечье, или похлопаете по спине, то это может подкрепить ваши слова, а может и отвлечь от них. Поэтому прикасайтесь лишь к тем, кого хорошо знаете, и тем, кто воспринимает объятия положительно. Во всех остальных случаях даже не стоит распускать руки. Выражение лица. По лицу легко считать, что вы чувствуете, особенно если вы злитесь, расстроены или взволнованы. Уместные выражения лица, взгляды и движения бровями могут стать невероятно действенным подспорьем в беседе. Однако зачастую мы вообще не следим за своей мимикой. Стоит нам обрадоваться или расстроиться, как это тут же становится понятно. А если мы обижены, то невольно мрачнеем, сводим брови к переносице, щуримся и поджимаем губы. К счастью, если потрудиться, можно научиться контролировать свою мимику. В этом случае необходимо выработать соответствующие полезные привычки, и тогда собеседник будет видеть на вашем лице то, что нужно вам. Совсем не обязательно ходить с каменной физиономией. Намного лучше, если вы будете выражать эмоции. Также полезно чаще улыбаться. Улыбка — одно из наиболее приятных и воодушевляющих проявлений языка тела. Причем с улыбкой можно беседовать даже о спорных вопросах. Искренняя улыбка показывает, что вы открыты к чужому мнению, готовы выслушать собеседника и желаете преодолеть разногласия. Если вас настолько расстроили или разозлили, что вы не в силах улыбаться, то хотя бы чуточку приподнимите уголки рта. Тогда со стороны будет казаться, что вы, по меньшей мере, довольны и выражаете понимание. Еще важно поддерживать зрительный контакт. Когда вы начинаете разговор, заставляйте себя посмотреть собеседнику в глаза. А потом пусть взгляд естественным образом блуждает туда-сюда. Неотрывно и пристально смотреть на собеседника тоже не дело. Движения бровей и взгляды могут как подкреплять сказанное, так и отвлекать от него. Люди вскидывают брови, когда их что-то удивляет, воодушевляет, изумляет или радует. А если человек хмурится, то он наверняка обеспокоен, растерян или злится. Следите за бровями во время разговора, однако не переусердствуйте. Будете постоянно вскидывать или хмурить их, и оппонент наверняка сосредоточится в первую очередь на них, а не на ваших словах. Как подкреплять слова выражением лица? Привыкайте следить не только за языком тела, но и за лицом. Успокойтесь. Пусть ваше лицо выражает искреннюю обеспокоенность. Не мрачнейте, даже если злитесь или расстроены. Не опускайте голову и не склоняйте ее на бок. В уместных случаях улыбайтесь. Если повода для радости совсем нет, хотя бы чуточку приподнимите уголки рта. Смотрите на собеседника, но не слишком пристально. То и дело, естественно, отводите взгляд на что-то еще. В меру подкрепляйте сказанное уместными движениями бровей. Вскидывайте, чтобы выразить волнение или воодушевление. Хмурьте, чтобы показать обеспокоенность или растерянность. Время от времени кивайте, чтобы собеседник видел, вы его слушаете. Выражение лица собеседника. Если собеседник опустил голову и смотрит в пол, то он либо стыдится, либо не желает с вами говорить. Склонил голову на бок, то он либо растерян, либо озадачен. Поджал губы, а уголки его рта опущены, то он наверняка злится, грустит или испытывает неприязнь. Смотрит мимо вас, то, возможно, чувствует неловкость, винит себя, не доверяет вам или обманывает сам. Часто моргает, то ему неприятно либо тревожно. Хмурится, то он, скорее всего, злится, тревожится или растерян. Вскидывает брови, то он наверняка выражает воодушевление, удивление, изумление или недоумение. Используем выражение лица. И вот Эндрю подходит к Джеймсу. «Вообще не ожидал, что ты сам все озвучишь. Мы же вместе готовились, а в итоге все выглядит так, будто я работал не наравне с тобой». Эндрю не опускает взгляд, стоит уверенно, расправив плечи, держит руки по бокам, не размахивает ими и не перебирает пальцами. Он смотрит на Джеймса, лицом выражает обеспокоенность и едва заметно улыбается, что указывает на искренность. Голос. Тембр голоса тоже средство невербальной коммуникации, поскольку то, как вы говорите, важнее того, что вы говорите. Допустим, вы начинаете беседу и выражаете свою потребность. «Мне нужно с вами поговорить». То, как поймет вас собеседник, зависит от того, каким голосом вы это скажете. Важно, чтобы он соответствовал тому, что вы желаете донести. Поэтому в начале беседы лучше всего произнесите свое «мне нужно» либо спокойно, либо тревожно. Тогда собеседник, скорее всего, поймет вас верно. Кроме того, на настрой собеседника влияет громкость голоса и скорость речи. Если вы расстроены и хотите успокоиться, то вернее всего говорить тихо и медленно. А еще, когда собеседник выражает свои мысли, важно междометиями показывать, что вы его услышали, согласны с ним или не до конца его понимаете. Когда вы отвечаете чем-то в духе «а», «хм» или «угу», то оппонент охотнее продолжает диалог. Если человек слышит от вас вопросительное «м» или «э», то понимает, вы либо растерялись, либо не согласны. Пища для ума. У некоторых людей есть привычка заканчивать предложение на вопросительной ноте и замолкать. Если вы из этих некоторых людей, не стоит так поступать. Это бессмысленно. Как подкреплять свои слова голосом? Чтобы беседа о чем-то важном прошла успешно, необходимо выражать голосом переживания. И помните. Когда начинаете разговор, говорите сдержанно и без угроз. В ходе беседы интонацией подчеркивайте свою обеспокоенность и сочувствие. Если замечаете, что в голосе сквозит грусть или растерянность, поспешите добавить в него позитив и маленькую талику игривости. Это покажет, что вы настроены на решение проблемы. Голос собеседника. Прислушивайтесь к голосу собеседника. Тогда вам будет проще понять его чувства. Если собеседник говорит озлобленно, отвечайте тихо и спокойно. Его голос звучит растерянно, подробнее изъясните свою точку зрения. Говорит виновато или смущенно, понимающе улыбнитесь и утешьте его. Говорит снисходительно, обеспокоенно опишите ему свои чувства. Говорит слишком быстро или громко, старайтесь говорить медленно и тихо, тогда собеседник, возможно, подстроится под вас. Используем голос. Эндрю подходит к Джеймсу. «Вообще не ожидал, что ты сам все озвучишь. Мы же вместе готовились, а в итоге все выглядит так, будто я работал не наравне с тобой». Эндрю не опускает взгляд, стоит уверенно, расправив плечи, держит руки по бокам, не размахивает ими и не перебирает пальцами. Он смотрит на Джеймса, а лицом выражает обеспокоенность и едва заметно улыбается, что указывает на искренность. Он начал разговор беспристрастным голосом. Однако на словах о том, что они вместе отрабатывали выступление, изменил интонацию. Настойчивость. Настойчивость проявляется в том, насколько человек уверен и решителен. Иногда это качество путают с назойливостью. Однако между ними есть очевидная разница. Настойчивый человек не стесняется выражать свое мнение, тщательно подбирает слова, грамотно их подает и относится к собеседнику уважительно. Назойливый человек говорит не впопад, не задумывается о последствиях, не обращает внимания на отклик собеседника. Если вести себя назойливо, недолго прослыть озлобленным, высокомерным, заносчивым или себелюбивым. Поэтому, чтобы преодолеть разногласия, необходимо проявлять не назойливость, а настойчивость, то есть вести себя уверенно и решительно. Тогда собеседник намного охотнее вас выслушает. Настойчивость — очень нужный в жизни навык. Если человек настойчив, значит, способен отстоять свою точку зрения грамотно, не задев чужих чувств. Однако настойчивыми редко рождаются. Это качество нужно вырабатывать. Чтобы вести беседы уверенно, привыкайте продумывать их заранее, предвосхищать поведение собеседника и не забывать о том, какое впечатление желаете произвести. Проявлять настойчивость значит говорить и действовать уверенно. Чем чаще вы будете проявлять настойчивость, тем проще вам станет. В конце концов, настойчивость станет частью вашей сути. Пища для ума. Отмечайте, как ведут себя настойчивые знакомые. Перенимайте полезные приемы, чтобы обрести уверенность в себе. Как проявлять настойчивость? Настойчивый человек говорит уверенно, ясно выражает свою точку зрения, судит непредвзято, сохраняет спокойствие, высказываясь, держит себя в руках, извиняется только тогда, когда необходимо, не сдается и не позволяет оскорблять себя, проявляет уважение и внимание к собеседнику. Настойчивость собеседника. Если собеседник резко отстраняется, то проявите сочувствие. Попытайтесь возвратить беседу в прежнее русло, чтобы вместе прийти к здравому решению. Никогда не пользуйтесь неуверенностью собеседника. Злится или наглеет, то не волнуйтесь. Говорите тихо. Справиться с чувствами собеседнику помогут слова в духе «Понимаю, вас это злит. Давайте обсудим и придем к компромиссу». Будете говорить спокойно, и собеседник придет в себя быстрее. Проявляем настойчивость. Эндрю подходит к Джеймсу. «Вообще не ожидал, что ты сам все озвучишь. Мы же вместе готовились. А в итоге все выглядит так, будто я работал не наравне с тобой. Эндрю не опускает взгляд, стоит прямо, расправив плечи, держит руки по бокам, не размахивает ими и не перебирает пальцами. Он смотрит на Джеймса, а лицом выражает обеспокоенность и едва заметно улыбается, что указывает на искренность. Он начал разговор уверенным, бесстрастным голосом, однако на словах о том, что они вместе отрабатывали выступление, поменял интонацию. Возникли разногласия, как все исправить. Эндрю разрабатывает новую программу, которая должна увеличить выручку отдела вместе с коллегой по имени Джеймс. Во время вчерашнего совещания обоим поручили составить отчет о промежуточных итогах заместителю главы маркетингового отдела. Эндрю и Джеймс долго готовились к выступлению и в итоге решили говорить по очереди. Один расскажет об одном, другой — о другом. Джеймс вызвался выступить первым, он должен был рассказать о проекте в целом. И вот Эндрю ждет своей очереди, однако Джеймс не останавливается и в итоге сам показывает презентацию. Но мало того, Джеймс еще и большинство заслуг себе приписал, а Эндрю всего лишь коротко поблагодарил за то, что он ему якобы помогал. Стоило перебить Джеймса по ходу выступления? Наверное, не стоило. Как-то невежливо. В итоге Эндрю так и просидел все выступление в молчаливом потрясении. С каждой минутой в нем все сильнее закипала злость, однако он сумел справиться с собой. После Эндрю подходит к Джеймсу. «Вообще не ожидал, что ты сам все озвучишь. Мы же вместе готовились. А в итоге все выглядит так, будто я работал не наравне с тобой». Эндрю не опускает взгляд, стоит прямо, расправив плечи, держит руки по бокам, не размахивает ими и не перебирает пальцами. Он смотрит на Джеймса, а лицом выражает обеспокоенность и едва заметно улыбается, что указывает на искренность. Он начал разговор уверенным, бесстрастным голосом, однако на словах о том, что они вместе отрабатывали выступление, поменял интонацию. Джеймс тем временем отвечает. «Прости, выступление так хорошо пошло, и мне показалось, что его лучше не прерывать». Эндрю присматривается к Джеймсу. Тот вскинул брови, невольно покачал головой, пожал плечами, отвел глаза в сторону. Еще и говорил неубедительно. Да этот парень вообще не сожалеет о содеянном и извинился лишь за тем, чтобы от него отстали. Этого стоило ожидать. Потому Эндрю не сдается и проявляет настойчивость. Он и дальше ведет себя расслабленно, упрямо ловит взгляд собеседника и говорит обеспокоенно. «Понимаю, во время выступления тебе, возможно, так и показалось. Но мы ведь оба одинаково усердно работали над проектом. Я расстроился, когда мне так и не дали слова». Эндрю замолкает в надежде, что Джеймс ответит. При этом Эндрю внимательно следит за собеседником. Джеймс скрестил руки на груди и смотрит в пол, после чего пожимает плечами. «Ну, мне нечего сказать. Сделанного не воротишь». «Ничего себе! Кажется, Джеймс вообще не понимает, насколько сильно обидел коллегу. Тем не менее, вопрос необходимо решить». «Да, ты прав. Что сделано, то сделано. Однако мы можем заранее договориться, как поступим во время следующего выступления». Джеймс расслабляется, руки его опускаются. «Конечно». Эндрю повторяет. «Надеюсь, ты понимаешь, почему я расстроился. Представь, я начинаю выступать, а когда подходит твоя очередь, не передаю тебе слова, а продолжаю говорить до самого конца. Разве бы ты не оскорбился? Переживание». Джеймс хмурится. «Оскорбился бы, ты прав. Мне было бы очень неприятно. Слушай, ну прости меня. Не стоило так увлекаться. Просто мне безумно понравилось рассказывать обо всем, что мы сделали». «Прекрасно тебя понимаю. В следующий раз давай я буду говорить первым. И обещаю, я непременно передам тебе слово. Согласен?» «Согласен. И не обижусь, если ты вдруг мне его не передашь», — смеется тот. Эндрю тепло улыбается. «Нет, уговор дороже денег. Сначала выступлю я, а потом ты, и текст поделим пополам». Мужчины пожимают руки, и Эндрю добавляет. «Рад, что мы это обсудили». Джеймс кивает и улыбается. Эндрю продолжает. «Мы до сих пор так плодотворно сотрудничали, что мне вообще не хотелось ни из-за чего ссориться. Почему так? Эндрю заранее продумал не только слова, которые произнесет, но и их подачу. Джеймс тот еще упрямец, а потому наверняка не признал бы своей вины просто так. Поэтому Эндрю пришлось проявить дополнительную настойчивость. Сначала Эндрю отработал беседу перед зеркалом, чтобы подстроить под слова язык тела и мимику. Он решил, что необходимо вести себя расслабленно и при этом уверенно, а еще непременно смотреть на собеседника. В ходе беседы Эндрю внимательно следил за Джеймсом и сразу понял, что тот не собирается признавать вину. Поэтому Эндрю не отступил, когда от него отмахнулись со словами «сделанного не воротишь». Наоборот, уверенно заявил о желании прийти к общему решению. После этого беседа пошла плодотворнее. Эндрю смог найти решение, закрепить договоренность и грамотно завершить разговор. Эндрю проявил настойчивость и правильно подал уместные в его случае слова, благодаря чему собеседники пришли к компромиссу. В итоге следующее их выступление, скорее всего, пройдет гладко.